Глава 30. «Там уже солнце над стеной поднялось», — сообщил Берест, возвратившись из купальни, окна которой выходили на восток. «Неужели они все наконец-то про нас забыли? Какое счастье!» Сладко потянулась Веся и сразу же распахнула глаза, расслышав тихий смех. «А чего ты так хихикаешь?» «Потому что стою у окна и вижу за ним посыльного фантома со свитком в лапах». И, не думая открывать окно, князь сел рядом с женой и притянул ее к себе, любуясь румяным сосна личиком. «Сколько еще тебе ходить под мороком?» «Точно не знаю. Обещали не больше 5 лет. А почему ты вдруг заинтересовался?» «Мне вчера пришло в голову, что скоро к нам начнут приезжать гости из чужих кланов, и каждый захочет отвести своему князю твой портрет». «Вот как раз об этом я пока не волнуюсь. Феодорис наверняка уже что-то придумал», — беззаботно улыбнулась Веси. «Меня сейчас сильнее всего интересуют хингаи. Точнее, хингайки. Если они повернут к своим стойбищам, значит, я угадала верно. И тогда у нас появится в степи очень важное дело. А если все же пойдут на Антаиль, придется нам с тобой снова надевать походную одежду и выезжать им навстречу. Маги Феодориса уже готовят различные ловушки и боевые заклинания. Но мне не нравится, когда так воюют с женщинами. И думаю, ему тоже. И я предпочла бы прогулку в степь. Хотя пока об этом говорить рано». «Тогда нужно сначала прочесть письмо». Нехотя оторвался от жены князь и направился к окну. «Наверняка там новости о шамане. Интересно, чем ему так ценна эта женщина, раз он потакает ее прихотям? И кто им ребенок?» «А догадок нет?» Начиная одеваться, лукаво спросила княгиня. «Есть, конечно. Она или дочь, или жена, которую он не стал проводить ритуал омолаживания. А малыш — внук или правнук. Но мне почему-то не верится в любовь шамана к детям». «Мне тоже», — уверенно кивнула Веся. «А догадок насчет их родства я строить не хочу. Подожду, пока она сама все расскажет. Но, думаю, ты не очень ошибся». «Феодорис ждет нас в столовой на первом этаже, и у него важные новости», — прочел письмо Берест. «Теперь придется тебе поторопиться». «Я почти готова. А отнесет на сбор. Я вчера вдруг сообразила, сколько магии уходит из источника впустую. Теперь буду отправлять его собирать силу и оставлять вестника, чтобы позвать фантома, как только понадобится. И тебе нужно такого же сделать, тогда ты будешь все успевать». «У меня уже есть тун». «Берест, мне думается, князю клана Сокола все же подобает появляться на Соколе, чтобы всем сразу было понятно, в честь чего назван клан. И пусть наша пара фантомов станет княжеским символом. И если мы вместе, то каждый будет слушать только хозяина. Просто сделаем особую метку, чтобы не путать», — пояснила свою мысль Веся, вызывая фантома. «А тун займется домашними делами. Мне очень не хочется заводить слуг людей. Бор, неси нас в столовую на первый этаж». Сиреневый огромный сокол вмиг сцапал княжескую чету и вылетел в окно. Веся невольно сначала ойкнула, а потом хихикнула, вспомнив, как вчера вечером напугала девчонок. Хотя Мила оказалась не такой уж и робкой. А колдунья и виду не подала, свела все к шутке. Умная девушка. Нужно будет с ней поговорить. А еще с Касей. И чего-то хочет от них Феодорис. Нет, похоже, зря она вчера вечером дала Миле 3 дня на свадебные переживания. Без помощницы ей не обойтись. Ею могла бы стать Влана, но она уже нянька. Как-то Веся поторопилась с этим решением. А с другой стороны, Антика ведь теперь нет. Значит, можно с чистой совестью забрать Влану, Кася не обидится. Ну, а если малыш и вернется, то не один. Ну, во всяком случае, Веся очень на это надеется. «Доброе утро». Берест оглядел сидящих за накрытым к завтраку столом братьев и верховного магистра и осторожно осведомился. «Случилось что-нибудь плохое?» «Нет», — поторопился успокоить его Феодорис и огорченно вздохнул. «А вы потому и примчались на фантоме? Просто я привык вставать рано, а тут еще новости подоспели». Хингайки повернули назад. «И есть одна странность. Теперь они словно разом вспомнили о детях и котлах. Гонят лошадей почти без остановок. И лица у тех, кого удалось рассмотреть нашим наблюдателям, растерянные и заплаканные». «Тьма!» — закусила губу Веся и повернулась к мужу, чтобы тотчас встретиться с его встревоженным взглядом. «Значит, твоя догадка верна», — понимающе кивнул он. «Тогда быстро завтракаем и собираемся». «Куда это?» — оглянулся Дарс, заботливо подкладывающий кушанье на тарелку юной жены. «А мы?» «Ты останешься тут, пора поговорить с воинами. Нужно, чтобы они побыстрее решали, кто войдет в наш клан, а кто вернется в Туру и южную крепость Илстрома. Кстати, надо ему написать, он давно хотел придумать ей другое название, пусть поторопится. Ансар тоже останется тут. А Ранза и Лирса я беру с собой». «А у меня есть задание Мили», — решила не откладывать свою задумку Весе. «Небольшое, всего на часок. Влана с сегодняшнего дня становится моей второй помощницей, и нужно сходить в дом к княжнам, объявить им об этом и попросить Трофимуса сделать для нее ключи от кабинета и поставить еще один стол. В общем, сами разберетесь». «А теперь давай сверим наши догадки», — дождавшись, пока девушки уйдут, произнес Феодорис. «Ты тоже считаешь, что шаман вел женщин против их воли, так как водил наших зараженных?» «Конечно», — уверенно кивнула Веся. «И твои новости — лучшее тому подтверждение. Я с самого начала, как узнала о походе Хингая, голову ломала. Чем таким можно заставить никогда не воевавших женщин сорваться с места, бросив детей и скот? А еще мне все яснее другое. Тот, кто их послал, очень недолюбливает мужчин. Или не верит им, но эту догадку мы сможем проверить только после поездки». «Ты собираешься обогнать Хингайка и встать у них на пути?» — догадливо усмехнулся Феодорис и решительно поднялся с места. «Завтракайте спокойно. Я пока соберу отряд и приготовлю все необходимое». «Нам тоже нужно в Антаиль», — спохватилась Веся. «Только перекусим и придем». «Жду», — усаживаясь в серебристую лодочку, кивнул магистр. «И на всякий случай запомни, Бору проход всегда открыт». «Вот это я и подозревала», — проводив его взглядом, буркнула княгиня, — «что всех остальных ждут ловушки или хотя бы проверки». «И утром ты тоже была права», — усмехнулся Берест, торопливо разливая по чашкам отвар. «Так действительно будет лучше. А Туну я прикажу слушать тебя. Только нужно все же сначала предупредить об этом Феодора. Ранзал, пока мы летаем в Антаиль, снаряжайтесь по-походному. Только самое тяжелое оружие не берите. Надеюсь, сражаться не придется. Вы там нужны мне как советники. Основное, боюсь, придется делать Весе». «Да все это поняли». Мрачно покосился Дарс на торопливо жующую пирожок княгиню и вдруг тихо сказал: «Весь, ты прости меня за вчерашнее. И спасибо тебе за все». «Доренс», — едва не подавилась куском целительница, — «но ты был прав. Я сама себя корила, как подумала, в каком виде он может их притащить». «Вот за это я тебя и уважаю», — еще тише буркнул блондин. «Ты сама первая видишь свои промахи и стараешься исправить». Помолчал и спокойно осведомился: «Значит, нужно сказать Миле, что ритуал переносится на завтра?» «Ни в коем случае», — замотала головой Веси, уловив в его голосе тщательно скрытое огорчение. «К обеду мы обязательно вернемся. Я сейчас и Феодориса предупрежу, чтобы чародеи все приготовили. Он собирался придумать новый ритуал. Ведь у нашего клана особые возможности». «Это ты верно сообразила», — Похвалил магистра, едва Веся начала объяснять ему свой замысел насчет фантомов. «Я и сам хотел об этом позаботиться, да все руки не доходят. Идем, сейчас и сделаем. Четверть часа ничего не решают, зато я буду совершенно спокоен за тебя, если не хватит сил, с тобой поделятся фантомы. Хотя мы тоже берем запасных и достаточно заряженных камней». Однако они уложились гораздо быстрее. Оказавшись в огромной подземной пещере Антаили, где маги уже почти доверху возвели окружавшую источник внутреннюю стену, Веся просто приказала Бору поделиться знаниями и силой с одним из тех крохотных созданий, которых он носил в запасе, и отправить его в князя. Берест согласно кивнул жене и тотчас получил нового крошку фантома. А едва тот немного подрос в его теле, нарек его Бором и разрешил выбраться наружу. Стоявшая рядом с мужем Веся бросила его созданию первую порцию силы, а сам князь выдал соколу приказ собирать магию в Антаиле и мгновенно прилетать на зов. А затем, посовещавшись с Феодорисом, князь с княгиней приказали своим фантомам добавить в облик небольшие изменения. Теперь шею первого бора украшало изящное ожерелье из серебристо-синих перьев, а новый щеголял широким нагрудником золотого цвета. Отныне этой паре фантомов предстояло стать символами, охранниками и слугами княжеской четы клана Сокола. И ради правил и традиций, которые со временем станут основным законом клана чародеев, и легенд, какие непременно станут слагать про них сказители и бродячие певцы, Веся решилась уступить фантому князя, ставшее знаменитым имя. Хотя и жаль, что фантомы никогда не меняют хозяина. Зато не так важно, какой из них уничтожил шамана и спас старших магистров, если у них одна память во всем, кроме имени создавшего их чародея. Немного посомневавшись, княгиня строго объявила своему созданию, что отныне он будет именоваться Бория, тогда как сокол князя останется просто Бором. «Нет, все-таки дед не ошибался насчет лукавства куниц». Украдкой целуя любимую, тихонько посмеивался Берест, внимательно вглядываясь в ставшее доступным ему только сейчас бледное пока свечение аур, снующих по Антаиле магов. «Хитрый он, жук!» — беззлобно выдохнула Веся и, зачем-то опасливо оглянувшись, тихонько призналась. «Но я решила ему помочь». «Как?» Тотчас заинтересовался Берест, не столько словами жены, сколько ее проказливым взглядом и неожиданно выступившим на скулах смущенным румянцем. Велела лекарю Касси убирать из ее тела некоторые зелья. Из тех, которые иногда пьют женщины. «Дед будет счастлив». Сообразив по доброй усмешке жены, о чем речь, пробормотал Берест и вдруг внимательно глянул в глаза Весенники. «А ты что-нибудь пьешь?» «Нет», — ответила Веся и, торопясь развеять заблуждение мужа, призналась. «Но я же целительница. У нас свои способы. Но как только мы с тобой решим...» «Возвратимся из степи и подумаем об этом». Рассмотрев приближающуюся лодочку с верховным магистром, шепнул Дест и громче добавил. «Долго им еще расти?» Два огромных сиреневых сокола, кувыркавшихся в серебристом свечении источника, словно расслышав слова князя, дружно развернулись и ринулись к нему. Степь цвела. Не так красочно, как холмы вблизи Айрета, но также буйно. Все растения словно состязались в стремлении выбросить цветущие стрелки и раскрыть разноцветные бутоны, торопясь завязать и вырастить семена. Веся рассматривала полянки диких растений с живым интересом. Обычно она попадала в эти места, когда на месте яркого разнотравья торчали лишь жалкие пучки, объеденные хингайскими конями пожелтевшей травы, да неприступно колючие репейники, светящиеся неожиданно яркими малиновыми кисточками. «Идут прямо на нас», — доложил опустившийся с высоты разведчик на фантоме, напоминающем по цвету редкое облачко. «Все пять орд. Первые будут через полчаса, остальные растянулись верст на 10. «Ставим морок тут», — распорядился Феодорис, и шестерка магистров торопливо принялась за работу. Князя с братьями и женой магистр решительно отправил в стоящий чуть поудаль шатер, заявив, что они еще успеют все разглядеть. «Что с ними будет потом?» — Посматривая на Весю, задумчиво пьющую холодный отвар, подозрительно осведомился Ранс. Но ответила не она, а Лирсет. «Станут зараженными нашими фантомами и будут делать все, что мы им прикажем». «Спаси, пресветлые духи», — очнулась от своих мыслей княгиня. «Они сотни лет жили только награбленным у нас, превратили в пустыню все соседние страны. А теперь мы должны о них позаботиться? Тогда как у нас еще от их последнего набега не все оправились». «Нет уж, такого я делать точно не собираюсь. Пусть сами найдут достойное дело, выкопают колодцы, посадят сады. Начнут не только воровать скот, но и разводить». «Не пойму», — помотал крупной головой Ранзел. «А с чего это вдруг они станут такими работящими, если ты не посадишь в них своих фантомов?» «Ты же сам слышал, есть уже у них фантомы», — пояснил Берест. «Шаманские, а еще есть кто-то, кто ими управляет. И мы надеемся, что это та женщина, которая так старалась вернуть себе Антика. И если эта догадка верна, Веся попытается с ней договориться. Но дальше как получится». «А наше дело помалкивать и ждать», — подтвердил вошедший в шатер магистр и взглянул на княгиню. «Готово? Первая орда уже близко». «Иду». Поднялась с сиденья Веся, улыбнулась мужу и позвала своего фантома. «Боря, за мной. И защищай меня от любого внезапного заклинания. Неважно, откуда оно придет». «Дест», — изумился младший, — «она и нам не доверяет». «Доверяет, не волнуйся. Но лучше поостеречься. Ведь пока даже никто из магистров не понимает, как удается женщине без дара управлять фантомами. Феодор, нам можно посмотреть?» «Конечно». Первым шагнул тот из шатра следом за княгиней. «Для того мы морок и ставили. Хингайки и их кони видят сейчас перед собой непроходимые заросли желтой акации и небольшой родничок. А напиться они из него не захотят?» «Разумеется, все бросятся пить. Но родник мы создали настоящий. Почти. Подвели воду с глубины». Феодорис резко смолк и остановился. Замерли рядом с ним и князь с братьями, освободившиеся чародеи. Хингайки, ринувшиеся к родничку, вдруг расступились, пропуская небольшую кучку женщин с наглухо занавешенными белым полотном лицами. Первой ехала знакомая всем по показанной фантомам картинке немолодая смеска, и у нее одной сквозь узкую щель подозрительно поблескивали глаза. «Нойве», — тихо произнесла она, махнув рукой, и к ней подъехала одна из замотанных спутниц. «Проверь это место». «Тут нет зла», — прошелестел тихий ответ на чистом хингайском наречии, и куница порадовалась, что учила язык врагов. «Но недалеко есть чужаки». «Много?» 8,5 рук. Немного замешкавшись, точно назвала Нуйви общее количество магов и фантомов. «Почти половина орды», — задумалась старуха. «А бабы среди них есть?» «Не бабы, а женщины», — осознав, что дальше прятаться бесполезно, шагнула из-под морока Веся, и фантом скользнул за ней следом. «Доброе утро». «Чего ты хочешь?» Голос старухи зазвенел сталью. «Ничего не хочу, пришла просто поговорить». «Поговорить можно и без хвоста», — не поверила та, ощупывая недоверчивым взглядом Весю, фантома и кусты акации за их спинами. «Уходи». «Как хочешь», — безразлично пожала плечами княгиня. «Прощай. По-видимому, тебя никто не учил благодарить за помощь». Эти слова сорвались с губ целительницы почти невольно, сказалась усталость последних дней, понимание бесполезности усилий, затраченных в это прекрасное весеннее утро на подготовку вылазки, и разочарование собственной недогадливостью. Сильная чародейка у беглецов все-таки была, хотя и не сама старуха. «Когда ты мне помогла?» Подозрительный вопрос бывшей узницы догнал почти отвернувшуюся от смески княгиню. «Вчера». Я целительница и сразу поняла, что никто не лечит твой ожог. Вот и запустила в тебя своего лекаря». «Этот светильник...» Неприязненно покосилась на солнце старуха и вдруг согласилась. «Ну, давай поговорим». «Иди со своими спутницами за мной», — спокойно предложила Веся. «Пусть ваши сопровождающие пока напьются и напоят животных. У вас впереди еще не близкий путь». «Откуда ты знаешь?» «Давай сядем у стола, выпьем отвару и съедим по куску пирога. Тогда все и объясню. И не бойся, нападать на вас мы не собираемся. Те, кто нападает, так себя не ведут». «Она не врет», — коротко ответила на едва слышный щелчок пальцев старухи Нуеве, и Веся настороженно на нее покосилась. Девчонка оказалась очень способной. «Идем», — решилась старуха, направляя коня прямо на княгиню. Но Боря тотчас подхватила хозяйку в передние лапы и неторопливо понесла сквозь морок к шатру.